кстати, об исследованиях и заключениях. Первое эскизное заключение можно сделать такое. Судя по обстановке и прочим мелочам, он оказался не в самых больших размерах кладовой, которая сейчас почему-то пуста. То ли товар не завезли, то ли все залежи только что куда-то удачно сплавили. А еще втекал в ноздри не резкий, но отчетливый химический запах. И что-то этот запах мучительно напоминал. Что-то до боли знакомое, хотя и порядком подзабытое. Ах, да, ну, конечно, как же, пасту ядовито-малинового цвета польского производства, который одно время в их войсковой части стараниями пройдошистых складских прапоров усиленно заменяли старое доброе хозяйственное мыло. Ну как же позабыть эти малиновые кристаллики, сперва больно царапавшие кожу, но довольно-таки быстро растворявшиеся в струях воды из-под крана. Та паста, нет слов, успешно боролась с мазутом, креозотом и прочей въедливой, не берущейся обычным мылом, дрянью. Но этот чудный, неистребимый запашок. Десантный майор Станислав Сварог приносил этот запах со службы домой, что осложняло и без того непростую семейную жизнь. Не о том ты сейчас думаешь, ваше благородие, оно рассиятельство и прочие высочества, — подумал Сварог. Какая? В перегиб и в перекат польская паста, когда надо осматриваться, ориентироваться и вырабатывать план действий. Сорок быстро глядел себя. Тело свое, не чужое, ничего смешное. Оно, знаете ли, не лишнее будет удостовериться после недавних событий. Руки, ноги целы, так. Шаур безвозвратно утрачен, ну да и пес с ним. Жить, словом, можно. Теперь не мешало бы выяснить, как у нас там обстоит дело с магическими способностями. Есть, знаете ли, некоторые вполне обоснованные сомнения. А, кстати, что это там за ледяной стенкой творится? Прислушавшись, Сварог различил целый набор разнообразнейших звуков. Громыхание, звяканье, ритмичные хлопки, музыка и даже, кажется, смех. Все звучало приглушенно, словно проходило сквозь толщу воды. И вдруг все эти звуки разом ворвались в помещение, как группа захвата в дом с затаившимися братками, и обрушились на Сварога. Еще раньше, чем он успел вообще о чем-то подумать, сработали рефлексы. Сварог откатился в сторону, засунул себя под стеллаж. Пол под стеллажом оказался деревянным, и на том спасибо, спасибо, что хоть не ледяным. А интересно, почему морозцем не тянет, если все вокруг изо льда? Додумать мысль ему не дали. Хлопнула дверь, и на объект вошел некто. И звуки сразу затихли, не иначе вошедший закрыл собою дверь. И двинулся по проходу, что-то насвистывая. Мелодия была веселенькой, бодренькой и напрочь Сварогу незнакомой. — Ясный перец. А что вы хотите, ваше величество, чтобы он спел что-нибудь вроде «Над Таларом тучи ходят хмуро»? — Ну так много вы хотите, Мюнхерц. А тем временем представитель незнакомого мира уверенно прошел по мешкам мимо Сварога. Единственное, что можно было разглядеть, — это его сапоги. Примечательные, между прочим, сапожки. Высокие, остроносые, пошитые из хорошей кожи, явно новые, при каждом шаге поскрипывающие и позвякивающие декоративными шпорами. Может, выкатиться? Аккуратненько спеленать хозяина пижонской обувки, да и поговорить по душам. Стимулирует чистосердечие и нежным надавливанием на болевые точки. Пусть товарищ поделится своими знаниями о мире, в котором проживает. Что за место такое? В каком измерении находится? Как тут обстоит с магией и электричеством? А также не грозит ли миру буквально на днях апокалипсис? Ну и что с того, что язык будет смотреть на дознавателя, как на психа? Главное, удастся разжиться информацией. И ведь нельзя сказать, чтобы Сварог обо всем этом размышлял уж совсем в шутейном смысле. И всерьез, продолжая тему, Можно сказать, что сперва требовалось хоть немного разобраться в окружающем, а уж затем вступать с этим окружающим в более тесный контакт. Вдруг отсутствие этого человека в течение более чем 2 минут вызовет нешуточный переполох, в кладовку нагрянут толпы мстителей, и ледяной домик пряник тут же снесут из неизвестного оружия. Тем временем свистун дошел до конца рядового помещения, зашуршал там, помолчал малость, потом шумом выдохнул и двинулся назад. И тут же в кладовку на секунду вновь ворвались гомоны брицани. Ворвались и стихли. Вошел кто-то еще, явно мужеского полу. И мрачно, утвердительно поинтересовался, оставаясь на пороге, а потом вне зоны видимости. «Опять? Да!» А Сварог мысленно вознес хвалу Создателю. В очередном мире по-прежнему изъяснялись на вполне понятном ему чужестраннику языке. Везет, блин! — Ты что, следишь за мной? — спросил другой, тот, что в красивых сапожках. И прозвучало это испуганно, агрессивно.